Теперь же, после похода по сингулярностям, я стал смотреть на вещи чуть шире. Избавился от детского образа мыслей. Не бывает бессмертных или неуязвимых. Умереть может даже бог или демон, даже я. И если хочу сохранить собственную жизнь, а тем более жизнь тех, кто мне дорог, то следует не останавливаться и не играть в игры, а со всей ответственностью принимать решения, которые не принесут вреда или не заставят нас страдать сильнее необходимого хотя бы. А для этого мне нужна сила, больше силы и больше возможностей, которые противник не будет ожидать. И то, что мне досталось от Тиамат, именно такое. Мне уже довелось найти в библиотеке и почитать про нее, хотя сведения крайне противоречивы и касаются больше сказок и мифов, которые редко соответствуют реальности. Это тоже показали сингулярности. Нельзя верить тому, что не видел сам, да и это следует делить надвое и подходить с логикой и осторожностью, чтобы не попасть на удочку насланных иллюзий. Но если коротко, то в эпоху богов Тиамат представляла собой могущественное существо. По одним сказаниям – богиня, по другим – демоница. В чем сходились обе ветви повествования, крайне могущественная из самой верхушки пантеона. И все было хорошо, пока однажды она не решила уничтожить людей, ради чего стала создавать могущественных монстров, которых преобразовывала из самых обычных зверей, рыб и птиц. Те были столь сильны, что могли даже ранить и убить богов. В итоге все прочие пантеоны объединились и смогли ее победить, а всех порождений уничтожить. Многие светлые боги и герои погибли в том сражении, включая ее собственных детей, рожденных от других богов, но добро восторжествовало. На этом все. Из контекста следовало, что ее смогли убить, но как я теперь знаю, Тиамат заточили где-то, но не навсегда. Раз демоны нашли к ней лазейку, то сможет и кто-то еще или же сама мать чудовищ выберется из темницы. Вопрос лишь в том, а чего она хочет и что сделает тогда. Это уже не говоря про вопросы касательно тех событий, что сопровождали ее восстание против богов. Как я видел в прошлых снах, она не была богом или демоном, она была чем-то иным. Чудовищ же она не рождала в прямом смысле этого термина, а просто изменяла, стараясь сделать их лучше, в меру своего понимания. На заре эпохи ее разум был не сильно развит и чужд человеческому. Теперь же я смог увидеть и другую ее сторону. Тиамат действительно стала жить с богами, общаться с ними и людьми, узнавать их, развиваться. Она перестала бездумно создавать монстров, а постаралась включать их в существующие системы живого мира Земли, чтобы те не стали локальным или глобальным бедствием. Хотя иногда и баловалась чем-то, действуя по указке некоторых богов, чтобы помочь развить веру в них или устроить испытания для героев. Ей это ничего не стоило, скорее развлекало, но я видел иное, ее использовали, причем не давая что-либо взамен. Ха, да ее даже в пантеон не включали официально, просто представив по имени жрецам, и все. Те уже сами подгоняли это под собственные фантазии и домыслы. У Тиамат со временем все же появилась своя свита и последователи, так как она представляла собой силу, которой невозможно было не проникнуться. Появились даже настоящие дети от других богов. Некоторые, ради влияния на нее, некоторые, ради рождения сильного потомства, но она любила каждого. Истинное рождение, помноженное на природу, заставляло Тиамат привязаться к каждому своему потомку, а также желать сделать их совершеннее и обезопасить от различных проблем. Так начались новые эксперименты, но куда более рискованные и опасные для других богов. Я смог увидеть части из таковых. Гидра, Кракен, Дракон, да-да, многие мои старые знакомые. И что самое главное, они уже несли опасность для самих небожителей, которые ранее могли разделываться с чудовищами матери, так как те предназначались для земных условий и людской цивилизации. Теперь же опасность грозила и этим напыщенным индюкам. И плевать им было, что она даже не пыталась тех натравить на кого-то. Просто спрятала и держала у себя на коротком поводке. Ситуация накалялась, пока в итоге один из богов не погиб от рук чудовища. Ситуация спорная, так как по переданным мне воспоминаниям, тот монстр никак не мог оказаться на свободе, находясь в клете Тиамат, из которой мог выбраться лишь при сторонней помощи, притом не рядового бога, а кого-то минимум из среднего эшелона. И все же кровь пролилась, был сутый бой, вернее, предательство и ловушка. Собственные дети, которым Тиамат доверяла, заманили ее и помогали сразить мать чудовищ, используя дарованные ею силы против нее же самой. В итоге ее смогли заключить в осколок бездны, из которого не было выхода изнутри, но ключик оставался снаружи. Этот сон помог мне многое осознать во взаимоотношениях и пороках тех, кто находится у власти. Пример всяких там аристократов, ха, им еще далеко до жалких башков, которые от демонов по сути мало чем отличались. Разве что им людишки все же были нужны, для разведения и развлечения. В остальном, та же мерзость. Исключения, конечно же, были, но крайне редкие. Но не только знания истории и психологии достались мне. С помощью новых увиденных творений я смог осознать, как можно воздействовать на свое тело на новом уровне. То преображение в гигантского змея, ха, жалкие игры по сравнению с новыми возможностями их. Если бы мне еще побольше практики сил-то теперь достаточно. Далеко не Тиамат, но уж уровень башков мною был, как оказалось, пройден. Именно это и позволяло мне так спокойно собирать целую команду неслабых слуг. В какой-то мере, привязка к матери чудовищ дала мне часть свойств ее собственной силы. А первый сон и первое общение окончательно закрепили меня, как ее потомка и наследника силы, с ее добровольного разрешения. Магия, жалкие игры. По крайней мере те, что касались обычных боевых заклинаний и способностей, я мог создавать в своем теле то, что позволит мне превратиться в живой огнемет, или же воссоздать друидический лес посреди поля боя, не говоря уже про регенерацию и прочность тушки. Хотя все это еще нужно опробовать и научиться делать самому, а не видеть со стороны, это все равно, что прочитать учебник. Требуется закрепление и понимание подводных камней преобразований, так как теперь они касались не просто физической составляющей, но и энергетической. Я мог проращивать новые энергоканалы и менять свойства силы, что протекало в них, как Тиамат делала с драконами, например, но перспективы подобного просто поражали. Хотя сильнее всего меня удивило несколько иное. То чудовище, которое сразило бога, у него было много имен. Левиафан, Лотан, Ураборос, Рмунгант, великий страшный змей, что скрывался в пучине, пока его не выманивало что-то наружу, после чего смертным и бессмертным оставалось лишь ждать и бояться, чтобы его взор не пал на них. С ним по легендам много кто сражался, вот только ни в одной легенде его не побеждали, лишь отгоняли и заставляли уйти, чтобы он снова вернулся, все хаосы смерти. Крайне любопытное совпадение, как и изображение этого богоубийцы во всех книгах, змей, что свернулся кольцом и вцепился в собственный хвост. Да, это ведь совпадение. Ведь так, Халдея? Часть 2. Все готово к призыву нового слуги. Картинно развел в стороны руки несколько помятой романи, после чего заразительно зевнул и, увидев, что ни на кого его перформанс не произвел впечатления, обиженно бурча побрел к компьютеру. Кроме следов хронической переработки добавились еще и плохо скрытые за неумелым макияжем следы такого же хронического недосыпания. Отсутствие лишних свободных рук и так заставляло главного доктора Халдея экстренно осваивать иные профессии, а наше возвращение только прибавило головной боли. Кроме того, теперь, занятая в своей мастерской, Леонардо окончательно забыла про свое обещание восстановить запись, а вот Ольга наоборот запомнила бедлам и срамоту и тиранично постановила, что раз у него есть время и силы отвлекаться во время работы и отвлекать других, то надо увеличить полезную нагрузку на организм. Естественно, организму это не понравилось, но куда деваться с заснеженных гор и пылающего мира? Правильно, некуда. Проходить тот анализирующий ритуал, показанный еще кастером Кухулином в Фуюке, я даже и не думал. И так было очевидно, что я стал куда сильнее, чем раньше, причем не только и не столько в количественном, но и в качественном эквиваленте. Теперь струящаяся по телу энергия стала куда плотнее, насыщеннее и казалось даже агрессивнее, по крайней мере создаваемые мной рунные конструкты при том же потреблении выдают определенно лучший результат, нежели раньше, что позволит полноценно отыгрывать роль кастера в группе, а не с голой шашкой переть напролом или ожидать, пока девчата сами все разрешают. Да и про голод с такими деликатесами я уже сколько времени не вспоминаю, это не говоря про усиление идущее и вглубь и вширь от открывающихся воспоминаний мамы и наследства Посейдона, контроля растения и теперь уже полноценного гидрокинеза, который тоже надо бы освоить, про укрепление связи с Тиамат, по которой мне поступает все больше сил, пассивно повышая регенерацию, я и вовсе молчу. Иными словами, ритуал, в текущей его форме, позволит увидеть исключительно количественный прирост физических данных, что на текущий момент является не то чтобы вершиной айсберга, но где-то близко, не затрагивая более важные аспекты. По идее, его можно как-то переработать, и у меня даже есть пара идей, как это можно сделать, но сейчас, откровенно говоря, просто нет на это времени. Хватает и обостренного восприятия сына бездны. «Нет, не готова», — равнодушно произнесла королева-фей, изъявившая желание присутствовать во время призыва. «Ты правда собрался доверить нечто столь важное, как призыв слуги и личного телохранителя бездушным и порочным механизмам, особенно после личной встречи с одним из них и знанием, как легко их можно сломать?» Под конец иронично приподняла бровь ледяная ведьма, снова устроившись на своем троне, не обращая на мнение кмитов внимания. Пожалуй, только она могла сказать «легко сломать» в отношении одного из старших богов, не просто убив его, но и пустив на артефакты и личное усиление мастера. «Нет, я не жалуюсь, более того, полностью одобряю такой подход, просто не могу не отметить подобное. Эй, не такие уж они и порочные», — обиделся на подобное принижение технологий Романи. «Кроме того, это самое совершенное оборудование, что только можно достать в мире. Даже в часовой башне такого еще нет. Правда?» — удивленно приподняла бровь Моргана, легонько стукнув пальцем о подлокотник трона, после чего невидимая и почти неощущаемая даже с моим восприятием волна магии прошла по помещению, отключая свет и заставляя экраны компьютеров потухнуть. «Не уверен даже, что это было заклинание, а не обычный выброс магии фей, который чуть ли не на концептуальном уровне очень любит технологии. Тогда как вы объясните это, уважаемый доктор?» «Ну, технически говоря, тебя тоже призвали сюда при помощи одного из этих порочных и бездушных механизмов». Попытался я встать на сторону плачущего доктора, который перезапустил компьютер, но добился лишь того же потухшего экрана. «Это лишь удача, проявление судьбы, что позволило тебе без катализатора дозваться аж до самой королевы-фей?» — изящным движением отмахнулась Моргана. «И эта королева не потерпит появления иных берсеркеров, сколь бы ни была низка вероятность подобного», — непреклонно заявила Моргана, заставив меня напрячься. «С одной стороны, я прекрасно понимал, что ей не просто не враг, но даже не соперник, а потому атаковать собственного слугу бессмысленно. Да и не верю я, что кто-то, способный убить бога, не разобрал абсолютный приказ по полочкам и не выработал меры противодействия ему, а значит, фишки мастера тоже не помогут. С другой же стороны, с нее станется уничтожить или умышленно испортить магический круг, чтобы ни один берсеркер кроме меня не стал его слугой. Однако я понимаю, что сейчас не лучшее время для гордыни, а потому могу предложить другой вариант. А к старому варианту вернуться нельзя, он же неплохо работал», — на всякий случай уточнил я, все же шутиной медузы не дадут соврать, что я призвал довольно сильных и, чего греха таить, прекрасных слуг, а потому вместо чего нового и неиспытанного, я бы предпочел и дальше пользоваться старым, или хотя бы отсечь один класс из возможного призыва. «Сама королева-фей предложила тебе решение проблемы, и ты смеешь ей отказывать?» — равнодушно ледяным тоном переспросила Моргана, а вся электроника в помещении окончательно вырубилась, не выдержав давления. «Все было бы хорошо, да только сама же она эту проблему и создала». «Ох, ладно, делай что хочешь», — сдался я, не видя причин спорить дальше. «Все равно ведь сделает то, что задумала, и никто ей будет не указ. По себе знаю, но я позову Медею, чтобы она оценила изменения». Все же выставил я условие. «Как пожелаешь», — повелительно кивнула головой монаршая особа, сразу же приступив к изменению магического круга. Десятки и сотни рун буквально расцветали в воздухе, а после по какому-то известному только самой Моргане алгоритму вплетались и вплавлялись в ритуал призыва, неумолимо тот изменяя и улучшая. Наблюдать за работой мастера было интересно, ведь она сплетала вместе не только руны старшего футарка в таких зубодробительных комбинациях, что могли привидеться иному магусу только в кошмаре, но и сплетала с классической магией, западными рунами и даже элементами алхимии. И все это, не поднимая своей аппетитной попки с трона, справляясь на одном контроле и воображении. Про сложность вычислений я и вовсе предпочту промолчать. В итоге через полчаса фантасмагория магии была завершена, а приглашенная Медея еще добрых 3 часа помогала мне понять, что это за чертовщина и как она работает. Нет, общий-то принцип с призывом остался прежним почти, но вот все остальное можно смело причислять к магии уровня эпохи богов. Причем это не мои слова, а костера. Части с рунами футарка и алхимии я более-менее, с горем пополам и через пень-колоду, но понимал, и получившиеся формулы вроде бы даже имели какой-то смысл, Но вот как столь разные школы объединяются в одном ритуале без конфликтов, я не имел абсолютно ни малейшего понятия. Мастерство магии, отточенное тысячелетиями практики и сложнейших изысканий, не просто подавляло, а не оставляло даже тени шанса на сопротивление. «Ты должна меня научить», — я понимал, что это прозвучало совсем не как просьба, но ничего не мог с собой поделать. Передо мной был маг, способный на своем поприще одолеть даже отца. «Как пожелаешь», — прикрыв глаза, скрывая промелькнувшее в них удовлетворение, повторила Моргана. «Но, вероятно, нам стоит закончить с призывом, ты так не считаешь?» «Да, стоит», — прикрыв глаза, подавляя не вовремя всколыхнувшуюся жажду силы и знаний, я решаю вернуться к делу. «Что для этого нужно? Какой-то катализатор, повышенная магическая сила, песнопение или подача энергии в нужные точки в определенной последовательности?» «Ха-ха-ха-ха», тихо, но отчетливо засмеялась Моргана, учитывая, что до этого максимум, что она проявляла, это приподнятые в улыбке губы и иронично вздернутую бровь. Подобное искреннее проявление эмоций было для меня в новинку. Подобные костыли безродных самоучек я не использую еще со времен фараона Нормира, все же отсмеявшись, пояснила монаршая особа, как-то даже походя унизив всех магов мира. Мне даже страшно представить, кого она будет считать настоящим колдуном, а не базарным фокусником. Единственное, что нам потребуется, это исходная душа, к которой будут притягиваться ее отражения из трона героев. Между тем закончила ведьма. То, что она решила почти что ограбить трон, меня уже не удивляло, привык, наверное. «Ох, ладно, Шутин», — обратился я к до этого откровенно скучавшей бестии, — «не хочешь ли провести эксперимент?» То, что подобное безопасно в физическом плане для подопытного, я нисколько не сомневался. Ведьма такого уровня не стала бы ошибаться или так мудрено пытаться прикончить других слуг, хотя бы потому, что могла это сделать уже давно и в сингулярности. Да и не смог бы ей никто помешать, если бы она того захотела. «Хаэм, дай-ка подумать», — сделала нарочито задумчивое лицо Ани, после чего с довольной усмешкой продолжила. «Согласна, но после, папочка, ты возьмешь на себя ответственность. Обязательно, я не дурак от такого предложения отказываться. Хоть и понимаю, что и остальным моим спутницам стоит уделить внимание, интересно, Шутин будет сильно возмущаться, если я попробую присоединить к нам миниатюрных сестренок-близняшек. Еще раз окидываю взглядом эту девицу. Энда, тут скорее придется означенных сестренок защищать от приставания Ани. Ты ведь сейчас о какой-то пошлятинке подумал, не так ли?» — усмехнулась девушка, проходя в круг. «Одобряю. Что же, я начинаю», — величественно проигнорировав сторонний шум, провозгласила Моргана, и девушка в круге чуть изменилась внешне, и едва ли не на порядок выросла в своей мощи. Я моргнул. «Готово», — мне показалось, или на лице чародейки на миг мелькнула легкая улыбка. Медея подняла руку, намереваясь что-то спросить. Ну да, кажется, она что-то поняла, а вот я не очень. «А можно для тех, кто в магии не столь искушен?» — попросил я. «Я уже говорила, все эти заклинания, жесты, подачи маны, жалкие костыли, я просто делаю, не забивая себе голову, папочка», — обратилась ко мне новая Шутин. «Многие из нас умеют делать разные штучки. Ты как?» — с беспокойством смотрел я на девушку. В голове крутилась, вернулась отдохнувшая, загоревшая и с магнитиками, и подросшими объемами. «Знаешь», — чуть задумалась красавица, — «а очень даже неплохо. Мне и раньше было вполне, но сейчас это как, будучи правшой, долго сражаться левой рукой. Уже и привычно, и неудобства нет, и не обращаешь внимания, но потом берешь и опять начинаешь использовать правую руку. И сразу так удобно и цельно». «Да, хорошее слово. Разумеется, цельно», — с привычной надменностью прикрыла глаза Моргана. «Используя тот кусок души, что был в этом мире в качестве якоря, я вытащила из трона все остальное и сплавила воедино. Если не считать необходимости в подпитке от мастера, то это полноценное воскрешение. Да и подпитка, с учетом целостности души, полагаю, со временем перестанет быть нужной». «Ну уж нет», — усмехнулась Шутин, — «теперь уж я точно останусь с папочкой и буду с наслаждением выжимать его досуха». Кажется, уровень ее пошлости возрос вместе с силами. «Кстати, как я тебе?» — покрутилась передо мной Ани, словно демонстрируя наряд. «Очень», — мне оставалось только сглатывать слюни, — «да очень, но ты несколько изменилась». «Ну», — она задумчиво осмотрела свою потемневшую кожу, — «мой прежний облик был все-таки, не сказать, что не мой, но, скажем так, некоторое влияние легенды на него было. Этот же, да, он ближе к моему самоощущению. В конце концов, я не только пьянствовала, травила, втихую резала глотки и крала белье у рэкичан, но и сносила головы всяким рыцарям-героям во главе злобных, вооруженных до зубов монстров. А стать во главе злобных, вооруженных до зубов монстров можно только предварительно как следует им вломив в открытом бою и объяснив, кто тут теперь главный, хе-хе, явно вспомнив что-то интересное, рассмеялась девушка. Кстати, как насчет того, чтобы опробовать мое новое тело, папочка? Провокационно усмехнулась Шутин. Знаете, высказалась вслух Медея, я уже начинаю верить тем словам, что сказал ваш мастер на острове, с такими слугами ему не то, что принуждать кого-то к чему-либо, ему самому нужно тратить все свои силы и внимание, чтобы отбиваться. Ну, я повернулся к волшебнице, вообще, Шутин имела в виду только спарринг. Да, тут вскинула бровь и Моргана, разумеется, сложила руки под грудью они, все остальное, уже при личном обсуждении в покоях моего мастера. Ну так что, ладно, проще было с ней согласиться, чем переспорить. Да и самому интересно, чего уж там, отлично, тогда давай пожестче. И, повернулась к ледяной ведьме-провокаторша, ты же позаботишься о защите, обычно за подобную дерзость я бы развеяла наглеца в мелкую пыль, но в этот раз, пожалуй, мне тоже интересно будет взглянуть. Вот и славно, ну что, начнем. Повернулась она уже ко мне, да, что-то она более игривая и безбашенная, чем обычно, изменение характера или просто много лишней энергии, что же, сейчас посмотрим, ты точно уверена, что я могу атаковать в полную силу, на всякий случай еще раз интересуюсь у изменившейся ассасин, на самом деле после ритуала Морганы внешне она осталась почти такой же, разве что кожа стала немного темнее, рожки больше, да и сама прибавила сантиметров 10 в росте, ну и черты лица чуть заострились, но я уже слишком хорошо знал свою девушку и на подобное не обратил бы особого внимания. Шутин, как и обещала королева, осталась Шутин, разве что в уровне сил скакнула так, что лишь немного не дотягивала до полносильного Посейдона и вполне могла бы в одиночку отчекрыжить ему пару-другую конечностей. Не победить, конечно, но достаточно потрепать, чтобы его механические мозги задумались о восстановлении, и даже несмотря на это всерьез атаковать свою девушку мне казалось несколько излишним. Ну же, папочка, не стоит заставлять свою верную слугу ждать. Покрываясь многослойной чешуйчатой броней, они расставила руки в стороны, как бы приглашая ее ударить. Вместо ответа я начал накапливать энергию в руке, одновременно перестраивая мышцы, заставляя те закручиваться в пружину и уплотняться, настолько сильно напрягаясь, что еще совсем недавно это перемололо бы мне все кости, несмотря ни на какую прочность сына бездны. И пускай даже так они трещали от натуги, но родная регенерация, усиленная связью с матерью, полностью нивелировала как вред, так и откат от данной техники. Одновременно с этим ноги перестраивались, чтобы выдать максимальную скорость рывка по прямой, чуть менее 5 секунд. Ровно столько заняли все приготовления, после чего я, наконец-то, атаковал. Рывок, и я уже стою за спиной Шутин, сжимая ее оторванную руку. Витой клык, усиленная версия витого меча, снова был со мной. Со стороны наверняка могло показаться, что я просто исчез в одном месте и появился уже в другом, но это не была телепортация, что поняла и сама ассасин, судя по ее удивленному взгляду. Поглощенные души богов и усиленная связь с матерью чудовищ не только значительно ускорили восстановление собственной, но и позволили значительно лучше использовать некоторые фишки истинной формы и в человеческом облике, а именно контроль тела и метаморфизм. Все же создание змей показало свою почти полную неэффективность в столкновении еще со старой бестией, что уж говорить про новую, а потому требовалось что-то с высоким пробивным эффектом. Это было круто, папочка, я прямо почувствовала, как ты пронзил меня до глубины души, томно проворковала ассасин, рука которой начала бугриться и отрастать буквально на глазах. Усиление регенерации было в чем-то даже ожидаемо. Ты смог пробить трехслойный барьер змеиного бога против сильных, быстрых и искусных атак с одного удара, а это удавалось лишь немногим из героев былого. Иного и не ожидалось от моего мастера, хоть это было и не видно, но я почти физически ощущал голодный взгляд Сфина через око. В целях безопасности, учитывая возросший уровень силы, то, что если мы разойдемся, то от халдеи, несмотря на ее защиту, не останется и камня на камне, лично в нашем спарринге проверки сил никого не было, но некоторые особы уж очень сильно желали увидеть результат, а Моргана не стала их прогонять, вероятно, тоже не против узнать результат своих трудов. Так что поверх обычной магии полигона королева-фей установила еще и свою защиту, напрочь сжигая начинку камер. Сестры, только глухой не услышал бы просительных ноток в голосе Медузы, но старшие-младшие горгоны снова дружно его проигнорировали. «Но что ты скажешь насчет этого?» Тем временем продолжила Шутины, явно красуясь, выпила свою пиалу саке, выдувая плотное облако тумана, разом накрывшее весь полигон. «Хм, судя по ощущению клеток, яд тоже усилился и вроде бы даже несет какие-то свойства. Причем, несмотря на все свое хваленное восприятие, я едва мог засечь источник уровня Посейдона чуть ли не у себя под носом в этом тумане. Легкий удар по плечу, и моя тушка с переломанными костями уже летит к стене, только для того, чтобы напороться на еще один удар и еще. Этот уровень сил намного превосходит даже берсеркеров, а будь она хоть немного серьезнее и вместо множественных переломов просто вытянула бы скелет наружу, как это сделала с тем башком. Буквально собирая скелет заново после нанесенных побоев, я формирую из натекшей крови рунные цепочки, и вместо сильного ветра, как раньше, создается настоящий шквальный поток, легко сдувший весь туман, но не заставивший волосы на голове Шутин даже трепетать. Поток огненных болидов, ошибочно именуемых шарами, не просто не смогли ее даже обжечь, но еще и вернулись ко мне в усиленной форме. То же самое случилось и с молниями. Ясно. Последняя, эмеральдовая чешуя защищает от магии. Тебе ли не знать, что это бесполезно? Покачала головой Шутин, смотря на обжигающую яркую толстую молнию, что словно зверь, почуявший хозяина, ластилась к ней, пробегаясь по телу, перескакивая с одного рога на другой и умелой рукой направляясь в меня, став еще сильнее. Ямато но Эрачи, великий змеиный бог, дочерью и воплощением которого я являюсь, покровительствует грозам и бедствиям в самом что ни на есть широком смысле этого слова. Штормовые ветра, цунами, тайфуны и извержения вулканов, все это и многое другое в моей власти, а потому, замри. Всего одно слово, и чудовищная гравитация обрушилась на тело, будто я пытался поднять целую гору. Кости трещали, готовые сломаться в любую секунду, мышцы рвались и тут же восстанавливались, становясь только крепче и сильнее, но это нисколько не помогало, а органы уже не по одному разу спрессовались и снова обрели целостность. Пожалуй, попади я под такую атаку сразу после появления в этом мире, то точно бы помер, несмотря ни на что, а так еще хоть как-то, обливаясь литрами крови и регенерируя чудовищные травмы, но все же держусь. В таком состоянии я не то что уклоняться, но даже двигаться не мог, чем Шутина и воспользовалась, походочкой от бедра подходя ко мне и потянувшись к шее. Впечатляет, ты первый, кто смог выстоять давление древнего змеиного бога бедствий на своих двоих, и это достойно награды. Вместе со словами в меня впились хищным страстным поцелуем, вливая свою кровь и заставляя ускоренно регенерировать. На этом, считаю, ознакомительный спарринг можно заканчивать, а теперь, папочка, ты обещал взять на себя ответственность за то, что заставил бедную меня участвовать в бесчеловечных экспериментах. Вот же хитрая нахалка, моя нахалка. Я смотрю, Леонардо сегодня не удалось выцепить из мастерской, не смог не поинтересоваться я, смотря на подчеркнуто спокойную Ольгу и хмурую рожу Романи. Как будто сам не знаешь, страдальчески приложив лицо к столу, протянул Романи. А ведь и вправду за все время, что я провел в Халдии, отдыхая после третьей сингулярности, обучаясь магии под началом Морганы, спаррингуясь и не только с Шутин, а после готовясь к новому столкновению, я видел ученую от силы раза два или три. Мне кажется, она даже ела и спала в мастерской, не отрываясь от расчетов. Вот же увлеченная личность. После твоего подарка она окончательно ушла в свои безумные магические теории и зубодробительные вычисления, обращая внимание на весь остальной мир постолько поскольку. Даже информацию по этой сингулярности пришлось готовить самостоятельно. Под конец пожаловался доктор, но под внимательным и очень добрым взглядом Ольги с Никой больше не возникал. Ну, учитывая, сколь мало информации мы получали раньше, то едва ли ощутим большую разницу, заметила Шутин, которая беззвучной тенью проскользнула на брифинг. Хоть ее навыки скрытности и не особо возросли после слияния с Ибуки Даджи, но будем честны, она и раньше легко могла скрыться прямо на виду. Демоны умеют скрывать свои секреты, развел руками Романи, показывая, что тут ничем не может помочь. Технологии, приподняла губы в насмешливой улыбке Моргана. Эй, это было обидно. Вступился за компьютер Романи, но потом заметил очень говорящий взгляд Ольги и вернул разговор в деловое русло. «Ваша следующая цель – Лондон 1888 года. К сожалению, мы точно не знаем, как именно проявит себя аномалия и демоны в этот раз, так что по возможности постарайтесь связаться с часовой башней». «Да, я понимаю, как это звучит», – заметив мою недоверчиво приподнятую бровь, Романи поспешил пояснить свою точку зрения. «Но это единственный источник информации, в котором мы можем быть абсолютно уверенными. Кроме того, маги тщательно изучают все необычное, и если где-то обнаружат саму аномалию, ее последствия, магические артефакты, повышенный магический фон или взявшихся из ниоткуда слуг, то можете быть уверены, что там точно будет информация об этом». «Кроме того», – взяла слово Ольга, – «обратите внимание на технологическое развитие. Во второй половине 18 века Британия стала ведущей индустриальной силой, что было во многом обусловлено изобретениями и усовершенствованиями в области механики и технологий. Думаю, не надо пояснять, насколько сильно это повлияло на мир в целом и историю в частности. Алессандро Вольта, Джон Дальтон, Чарльз Дарвин, Эдвард Дженнер и другие внесли свои вклады в историю, оставшись в памяти людей на века, и если демоны их убьют, так и не дав завершить свои величайшие открытия, история человечества может пойти по совсем другому пути. Это, конечно, не конец света для мира, но конец света для нас, как приверженцев неактуальной истории, а без халдеи. Никто не сможет им помешать», — закончила Маш с содроганием, после чего, видимо, решила пояснить свой страх для других слуг. «Это действительно может стать проблемой. Что если Гая перепишет пару строк в записях в актуальной истории так, что происхождение видов напишет не Чарльз Дарвин, а, например, Джонатан Смит, и не в 1859, а в 1880 году? Что это поменяет для нас или большей части населения? Да, собственно, ничего. Но что если его труды и вовсе не будут опубликованы или быстро забудутся, как бред старого больного человека? Основы современной эволюционной биологии просто исчезнут, а вместе с ними и все остальные изыскания, что брали за основу, ссылались или просто вдохновлялись ими. Целый пласт современной истории просто исчезнет, так как не будет его первоисточника. И что с того?» Вольготно развалившись у меня на коленях, лениво спросила отогнавшая всех прочих желающих занять теплое местечко Сфина. Про что они там с Эвриалой и Шутин договаривались и перед какими фактами ставили Медузу, я не знаю, но эти три девицы определенно действовали сообща. «Короче говоря, приходим, выслеживаем демонов, пускаем их на шашлыки, отбираем грааль и уходим. Для нас ничего не поменялось», — перевел я для Сфина и остальных. «Главное, чтобы опять не было роботов-извращенцев», — заметила Жанна, под сдержанный, но определенно одобрительный кивок Аталанты. «Ну да, железяку уже нельзя съесть и на нее нельзя охотиться. Мой гигазард, уму», — печально покачала головой Нерона, кажется, серьезно вознамерившаяся поставить трансформера на охрану Рима. «Как она, конечно, будет им управлять, вопрос уже другой. Ладно, поняв, что еще немного и начнется очередной балаган не по теме, прервал я набравшую воздух Шутин. Мы вас поняли и готовы отправляться. Лондиниум. Часть 1. Новая сингулярность сразу же встретила нас не очень дружелюбно. Вот в один момент я стоял в гробу Кляйна, ожидая переноса, а в другой ноги ощутили удар о камни мостовой, а в горло забился удушающий смог, перекрывая большую часть иных запахов. Осмотревшись, замечаю, что команда стоит на берегу Темзы, и перед нами открывается вид на ночной Лондон. Город окутан густым туманом, который поднимается от реки, и все вокруг кажется призрачным и таинственным. В воздухе висит тяжелый смог, от которого першит в горле и слезятся глаза. Фонари на улицах тускло мерцают, их свет с трудом пробивается сквозь туман. Высокие здания, украшенные лепниной, колоннами и скульптурами, кажутся мрачными великанами, которые наблюдают за прохожими. Мостовая под ногами скользкая от влаги, люди осторожно пробираются по улицам, стараясь не упасть. Вдалеке слышен бой колоколов Биг Бена, который отбивает новый час. Люди, мрачные тени самих себя, закутанные в плащи и накидки, со страхом оглядываются по сторонам, с нервозностью и очевидным подозрением вглядываясь в лица незнакомцев, будто стремясь что-то в них распознать, спешат к себе домой. Наша пестрая и выбивающаяся из общей унылой цветовой гаммы и фасона группа, более чем на 90% состоящая из красавиц, обворожительных прелестниц и тех, от кого отвести взгляд является преступлением, вызывали еще больше страха, подозрения и, как ни странно, жалости. Почти сразу же Жанна и Нерона закашлялись, непривычные к такому отвратительному запаху и ощущению смога на языке. Принюхавшись к запахам на улице, Аталанта последовала их примеру, определенно вычеркнув Лондон из возможных мест охоты. Также принюхавшись и даже попробовав туманный смог на язык, Шутин покачала головой и сразу же пояснила свои действия. Туман необычный, прикрыв глаза и снова высунув язычок, будто стараясь им что-то ощутить, она продолжила. Кроме смога и продуктов горения, я ощущаю в нем следы распыленного вещества, схожего с зельями берсерка у варваров, только с меньшей концентрацией. Само по себе оно едва ли вызовет буйство у человека, но определенно повышает его агрессивность, что при учете определенных внешних факторов может привести к вспышкам бунтов и жестоких восстаний. Кроме того, он изрядно повышает магический фон города и скрывает пассивное излучение магусов и слуг из нижней категории сил, закончила за ней Медея, заодно указав на искусственную природу тумана. Просто отлично. Если мага мы не увидим, пока не подойдем к нему чуть ли не вплотную, то как в таком случае искать одержимых, что и сами мастаки прятаться? Вот к чему приводит превосходство технологий над природой, неприязненно дернула головой Моргана, от которой разошлась невидимая волна магии фей, мигом просеивая туман вокруг нашей группы, а заодно отключив пару фонарей, но это так, мелочь. Нам здесь не нравится, постановила за всех Сфина, мигом забравшись мне на шею и ножки свесив. Сестра, печально произнесла Медуза, судя по дернувшейся руке, остановив себя от попытки вразумления маленькой богини, видимо по своему опыту поняв, что если она что-то затеяла, то в большинстве случаев ту будет уже не остановить. Именно, неожиданно поддержала Райдер Эвриала, что впрочем не принесло той большой радости. Забираться на шею к мужчине недостойно прекрасной богини. Кроме того, свою часть подношений за Медузу ты уже получила, теперь моя очередь. И почему мне кажется, что она больше возмущена именно последним? Фау-фью-фью, весело зафыркала хвостатая привилегированная форма жизни, получая свои законные почесывания и поглаживания от Маш. Пушистый ассасин проник в сингулярность, и теперь до поры до времени снова проводил время со своей хозяйкой. Впрочем, я не сильно удивлюсь, если уже через пару часов его не будет на месте. Опять, его привычка исчезать и появляться в самых неожиданных местах была уже всем хорошо знакома. Ночной Лондон – это город контрастов и тайн, смотря на серое сумрачное небо, серые стены и таких же серых людей, тихо произнесла Маш. Здесь можно почувствовать атмосферу старины и увидеть величие архитектуры, но также и столкнуться с нищетой и преступностью. Я чувствую себя маленькой частичкой чего-то огромного. Ладно, девчата, мне здесь нравится не больше, чем вам, так что давайте поскорее закончим с демонами и вернемся обратно в Халдею. Вэнс, я предложение, встреченное отдельными представительницами отряда с энтузиазмом. А вскоре нашелся и первый источник информации в виде грязной, местами и вовсе слипшейся газеты, повествующие о новых жертвах Джека Потрошителя, уже 19-й по счету. Странно, также читая газету, протянула Маш. Если верить историческим хроникам, оригинальный Потрошитель убил 11 женщин в лондонском Ист-Энде, причем преимущественно проституток. Тут же говорится, что предпоследней жертвой был дипломированный врач, а последний и вовсе владелец небольшой сети аптек. Может, это очередная странность, аномалия или ошибка историков? Покосившись на Нерону, саму себя спросила Маш. Или кто-то сводит личные счеты, прикрываясь громким именем, заметил я. По идее, проблемы местных нас не должны волновать никоим образом, но за слухами о Джеке Потрошителе так легко спрятать настоящие угрозы, что невольно задаешься вопросом, а не он ли является очередным одержимым или просто запутавшимся магом, которому демон наобещал желаемого, как это было с Тичем и Баудиккой. Как бы там ни было, нам все равно искать демонов, так почему бы не начать с Джека, попутно присматриваясь и прислушиваясь к прочим политическим и культурным деятелям города. Заодно стоит наведаться и в часовую башню за информацией, как и предлагал Романи. Как бы там ни было, но не прошло и часа с момента нашего переноса, как в соседнем квартале уже были слышны свист полиции и крики горожан. Как оказалось, нашли уже 20-ю жертву потрошителя. Ей оказалась молодая аристократка, возвращавшаяся не то со званого ужина, не то с приема, тут мнение толпы расходилось, да и не так это важно. Главное другое, она села в карету еще вполне себе живая, а на полпути до дома кучер услышал приглушенные стоны и почувствовал запах крови, после чего остановился и постучал в окно. Ответом ему была тишина. Он сильнее постучал, но никто не ответил. Тогда, набравшись смелости, он открыл дверь и увидел едва ли не выпотрошенное тело девушки. Если верить тому, о чем божится перепуганный до седины кучер, то никто в карету во время пути не входил и не выходил. Классика. Учитывая, что полиция уже 19 жертв прохлопала, у меня почему-то немного в них веры. «Я ощущаю здесь слабый отголосок слуги», — тихо произнесла Моргана, после чего вера в то, что доблестные стражи закона хоть что-то найдут, окончательно пропала. «Берсеркер, как только я уберу лишних свидетелей, можешь окружить карету ледяной стеной». Так же тихо спросил я и, не дождавшись никакого ответа, рванул вперед. К счастью, остолопы с дубинками хоть на что-то сгодились и не дали затоптать все возможные улики, так что мне и оставалось только схватить их за шкирку и унести в толпу, после чего вокруг кареты выросла 10-метровая ледяная стена. Ну вот, теперь можно и посмотреть. Крови было не просто много, а очень много. Девушку вскрыли от шеи до паха, попутно переломав все кости и ребра, что этому мешали. Раны нанесены коротким острым ножом, почти не встречая сопротивления со стороны жертвы, будто она хорошо знала убийцу или это был слуга, который появился внезапно и просто оглушил ее, что может подтверждать гематома на затылке. Никакого героического духа или его следов я не обнаружил, но это ни о чем не говорит, все же моему восприятию далеко до такового у королевы-фей. Более детальный осмотр тела показал, что у нее отсутствуют сердце и матка, да и остальные органы смещены или немного пережаты. Про что это нам говорит? Кроме того, что убийца, возможно, слуга и извлекает органы женщин, я, если честно, без понятия. Неплохо было бы взглянуть на тела других жертв потрошителя, особенно мужчин, но едва ли нас кто к ним подпустит. Закончив с осмотром места преступления, мы испарили ледяную стену и, чуть ускорившись, покинули улицу, минуя толпу зевак. Благо туман и наша скорость не позволили посторонним заметить лишнее. Не то чтобы это действительно кого-то из нас беспокоило, быть может, кроме Маши и Жанны, но лишний раз промывать мозги зевакам не хотелось. «Итак, у нас есть выпотрошенная женщина, может ли это быть данью демону?» — задал я самый актуальный на нынешний момент вопрос. «Не исключено», — ответила Медея, «но даже если допустить, что наш противник использовал ритуальное мучительство, чтобы выжать как можно больше праны, это все равно лишь одна жертва. К тому же, простой человек, звучит очень практично, уму». Чуть нахмурилась Нерона. «У меня была насыщенная жизнь», — сильнее закутавшись в балахон, ответила Кастер. «Сейчас не об этом», — покачала головой Медуза. «У нас у всех за спиной насыщенная жизнь, тут я был согласен, разве что у Маш личного кладбища размером с город другой за душой не имеется, но, как ни печально, это, скорее всего, временное явление. Да и без этого жертва экспериментов успела дерьма и повидать, и похлебать». «Согласна», — кивнула Шутин. «Однако сути это не меняет. Во всех прошлых случаях демоны собирали себе целые гекатомбы и пытались собрать еще больше, развязывая натуральные бойни, что во Франции, что у друидов, что в том замесе на море. Здесь же как-то тихо, слишком тихо. Но при этом есть туман со зверином», — возразила Сфина. «Так что бойня тоже явно планируется, просто, видимо, мы успели до начала основного действа». В кои-то веки Эвриала была солидарна с сестрой. «Не забывайте», — вступила в беседу Моргана, — «здесь есть эта ваша организация магов, и, как я поняла, они довольно серьезно, для своего ничтожного уровня, относятся к вопросам контроля и влияния. Так что вполне логично, что демон и его марионетка вынуждены таиться, пока не соберут достаточно силы, чтобы не опасаться местных магусов. Что же, тогда, полагаю, нам нужно этих самых магусов навестить, хотя идея мне, откровенно говоря, не нравилась. Слишком много я наслушался о моральных качествах обитателей часовой башни, и предпочел бы или совсем не иметь с ними дел, или общаться, имея в качестве поддержки десяток монстров, что каждый смогут разнести весь этот город, а не только отделение магиков». Минуточку, я окинул взглядом девушек. «Ах да, ну что же, тогда можно и пойти пообщаться. Чуть позже. Если верить данным, скинутым Романи, то это тут», — в который раз сверился с координатами и приложенной к нему фотографией и местом передо мной. «Я должен был признать, что так не понравившаяся мне с самого начала идея доверить поиск аномалии ассоциации магов умерла в муках еще при рождении. Видимо, твари все-таки смогли набрать нужный уровень мощи». Далее было несложно догадаться, что демоны не позволят столь могущественной организации сосуществовать с ними в одном городе. Ну и разруха, покачала головой Жанна. Национальный британский музей из некогда величественного здания превратился в оплавленные руины, определить в которых изначальное строение было практически невозможно. Надежды на то, что часовая башня переживет нападение, я уже не питал, но чисто ради приличия стоило хотя бы проверить. Сказано, сделано, и многотонные каменные обломки, будто специально наваленные у самого входа, словно демоны не хотели, чтобы кто-то туда проник или смог сбежать, были убраны, и мы дружной толпой начали спускаться вниз по узкой темной каменной лестнице. Долго так продолжаться не могло, и буквально через 50 ступеней нас знаком остановила Медея, после чего сделала пару пасов руками, и множество кирпичей, ступени и даже некоторые пласты на потолке подсветились, указывая на магические ловушки. Пару раз сжав пальцы в кулаки, будто их разминая, кастер эпохи богов начала показывать недоступное современным магусам мастерство, буквально за секунды развеивая, истощая, деактивируя или просто разрушая по пяток ловушек. Продвижение вниз, конечно, замедлилось, но не сказать, чтобы сильно. И если раньше, на преодоление леса друидов нам потребовалось несколько часов, то здесь с помощью Медеи мы справились не более чем за 20 минут. Все же не стоит забывать про магическую поддержку, и с этим Медея справляется выше всяких похвал. Какой бездарный шут, чуть приподняла губы в улыбке Моргана, легким движением пальца притягивая к себе формулу очередной ловушки. Смотри, мастер, эта поделка высвобождает направленный огненный взрыв, который ты так любишь, но видишь эти точки. Указала она на и вправду засветившиеся точки, которых было немного, всего 5 штук на развернувшуюся формулу. Это ошибки в плетении, которые магус усердно пытался прикрыть, в разы переусложняя элементарное заклинание и в результате делая еще больше ошибок, из-за чего стоит немножечко надавить на любую из этих точек, и ранее стабильное заклинание начнет разваливаться, как карточный домик. А теперь смотри, взамен и вправду развалившейся формулы из классической школы появилась в разы более простая и эффективная формула доведенного до совершенства направленного взрыва, а рядом такое же заклинание, но уже переведенное на руны футарка и алхимию атласа. Где-то на минуту остановив наше продвижение, Медея быстро их зарисовала в неизвестно когда появившуюся книгу, после чего пару раз его сотворила без напитки энергии и благодарно кивнула. Так действительно проще, хотя я бы не назвала сотворившего их мага бездарностью, так, ремесленником-самоучкой, походя вбила самомнение именитого мага в гумус Медея. Шут он и есть шут, как его ни назови, еще немного приподняла губы в улыбке Моргана, после чего с негромким хлопком ранее мной незамеченное следящее заклинание схлопнулось, будто его и не было, перед этим издав треск раскалываемого льда и стоны боли. Даже нормально спрятаться не смог, прокомментировала эта фея. Ты его убила? На всякий случай уточнил я. Слабо, конечно, верится, если вспомнить живучесть этих башков, но учитывая, как быстро она разобрала Посейдона на составляющие, я бы не удивился. Убила? Приподняла бровь ледяная ведьма. Это было бы слишком скучно и неэффективно. Так, немного образумила. Никто не смеет подсматривать за этой королевой без ее на то позволения. Как-то нехорошо под конец блеснули глаза Морганы, а где-то в другом месте и времени боязливо поежился Мерлин. Вскоре бесконечная череда ловушек была успешно преодолена, после чего нам предстал собственно сам филиал ассоциации магов, точнее то, что от него осталось. Как и наверху, здесь все было разрушено, оплавлено, закопчено или просто сметено грубой силой. Множество учеников, многочисленные старые и опытные маги и даже могущественные лорды ничего не смогли противопоставить чужакам. Кровь и останки магов были повсюду, а от тех мест, где предположительно находились библиотеки и мастерские, шел едкий черный дым, медленно заполняя помещение. Как я и думал, демоны не спешат облегчать нам работу, заранее устранив тех, кто даже гипотетически мог бы им помешать в далеком будущем. Все же без магических изысканий многое из того, что есть в Халдее, просто не появилось бы, или появилось, но значительно позже, а значит и настолько современным оборудованием она тоже не обладала бы. Башки подстраховались на случай, если вероятное убийство именитых ученых не смогло бы помешать. Другое дело, что нам теперь делать? В это же время, Джек Робинсон, новая жертва. Сегодня была найдена новая жертва убийцы из Уайтчепела, также известного как Джек-Потрошитель, на этот раз на самом выезде из Хайгейта. Что это, ужасная трагедия, подражатель, или теперь мы все под угрозой? Дочитав статью об известном убийце, именитый хирург Джек Робинсон только покачал головой. «Ну и придумают же, писаки!» — фыркнул он, поставив чайник на плиту и набирая воды в ванную. «Скоро его дочурка придет с улицы, как обычно изгвоздавшись по самые уши, так что неплохо бы к тому времени все приготовить. Это, конечно, не мужская работа, но что еще делать отцу-одиночке?» Когда-то, повстречавшись со своей будущей супругой, он был полон надежд и мечтаний. Слабый маг не питал напрасных иллюзий, понимая, что с этими пауками в одной банке точно не уживется, а потому занялся спасением жизней. Так они и встретились. Врач и пациентка, обычная на самом деле и старая как мир история. Романтичная история, закончившаяся трагедией. Стоило только его жене забеременеть, как все, буквально все пошло наперекосяк. Внезапно посреди ночи их дом со всеми пожитками сгорел. Вспыхнул как спичка. Он только и успел, что вывести свою надышавшуюся дымом обожженную супругу на улицу, как крыша обвалилась, окончательно похоронив возможность спасти еще хоть что-то кроме документов. В один момент богатый и уважаемый человек вынужденно стал экономить буквально на всем, чтобы хватало на лекарства и еду для Джулии. Долго так продолжаться не могло, и роды прошли с осложнением. Угарный газ сам по себе ничего хорошего не несет, а уж для ребенка так тем более. Результат оказался закономерен. Подорванное на пожаре здоровье не смогло вынести еще и такой стресс, как роды, и Джулия умерла, а следом за ней и ребенок. Не в силах вынести горя утраты, Джек бросил работу и запил, пока в один прекрасный момент не услышал голос. «Шизофрения», — подумал тогда человек, — «просветление», — ответил ему Бог. И вправду, вскоре дрожащие от спиртного руки обрели былую силу, а занявшего его место хирурга сбила карета, навсегда оставив инвалидом. То, что этому человеку сломало жизнь, как и ему недавно, Джек пытался не думать. Не повезло, с кем не бывает. Богатство и уважение снова потекли к нему рекой, но за все надо платить, в том числе и кровью. Первыми его жертвами стали проститутки, шлюхи, которых уважаемый человек и раньше считал отбросами общества, а их кровь и та небольшая магическая сила пошли на обретение слуги, ритуал призыва которого он опять же получил от голоса. Он желал Грааль, но получил нечто большее, дочь, которой у него никогда не было. И что с того, что чтобы поддерживать ее приходилось каждую неделю убивать хотя бы по одному человеку. В Лондоне хватает отбросов, которых никто и никогда не хватится. Шлюхи, бездомные, дилеры, карманники и прочие отребья. В какой-то момент голос нашептал ему, что зачем останавливаться на достигнутом, и Джек начал действовать, постепенно приобщая и призванного ассасина к своему кровавому долгу. В конце-то концов, Лондон сам себя не очистит от недобросовестных врачей, что никого не спасают, от жадных аптекарей, что завышают цены, от бездарных пожарных, что не смогли спасти его имущество, от аристократов, что плюют на жизни простого люда, от фабричных олигархов, что заставляют работать до потери пульса. В какой момент его долг превратился в хобби, а потрошение, устраиваемое ассасином, в простые игры по поиску мамы, именитый хирург даже не понял. Власть над чужими жизнями и осознание вседозволенности от того, что его никто не найдет, смыло те последние грани забытой человечности, которых он пытался придерживаться. Он уже собирался закрыть газету, как голос нашептал ему больше внимания уделить, как обычно, просмотренным вскользь фотографиям. Так и есть, кроме фотографий новой жертвы его дочери, была еще и необычная ледяная стена вокруг кареты с ней, что исчезла буквально через полминуты. «Маги», тут же понял Джек Робинсон, а голос уже привычно нашептал ему, что как только они узнают о Джеке, то тут же заберут ее и заставят убивать по своей указке. «Мы пришли, папочка», как обычно грязная до самых ушей маленькая 14-летняя девочка с белыми волосами была дома, и весело фыркая запрыгнула в теплую ванную. «Почти так же хорошо, как у мамы», как-то сказала она ему, но он особо не вдавался в детали. Его маленькая девочка рада, а что еще этому старику надо? «Ближайшие пару дней меня может не быть дома, так что не стоит сильно волноваться, доченька», разгладив снова растрепавшиеся волосы ассасина, спокойно произнес именитый врач, который забрал уже жизни едва ли не больше, чем спас. «Хорошо, папочка, тогда мы тебе поможем», беззаботно улыбнулась на это ассасин, воплощающая в себе ненависть десятков тысяч детей, никогда не знавших ни любви, ни ласки. Лондиниум. Часть 2. Для начала, заняв дом одинокого аристократа, ну как заняв, скорее экспроприировав для личного пользования. Сфина просто улыбнулась ему, после чего попавший под очарование богини мужчина был уже на все согласен, не то что пустить в дом кучу незнакомых девушек и одного мутного типа. Но на этом мы не остановились, и Медея наложила на него, его соседей и всю округу цепочку чар, дабы они не замечали любые проявления сверхъестественного. Пускай филиал ассоциации магов и уничтожен, а оставшиеся одиночки нам никак не помешают, как впрочем и помочь не смогут, но это же не повод забывать о малейшем подобии конспирации. Так вот, заняв дом аристократа, мы начали планировать дальнейшие действия, что только усложнялось отсутствием какой-либо информации. Ну, кроме того, что здешний потрошитель развернулся куда шире, чем в реальной истории, но это можно списать на что угодно. Да хоть на тот же туман, или то, что полиция больше занята расследованием разрушения музея. Но даже в том случае, если потрошитель как-то связан с демонами, последствия подобного тоже могут быть разными. Начиная от добровольного служения, как было у Тича или обманутой Баудикки, заканчивая полноценной одержимостью, как у Костерожиля или Моргана в самом конце. И если со вторым еще что-то можно понять, например, заставив демона активно тратить силы на восстановление своей марионетки, то вот в первом случае ничего нельзя ни понять, ни доказать. Иными словами, кроме Джека у нас никаких зацепок и не было. Ну, начало шутин, попивая дорогое вино прямиком из подвала хозяина, игнорируя смущенно укоряющий взгляд Маш. Как дочь змеиного бога, я могла бы вызвать орду ползучих гадов, чтобы они наводнили Лондон. Одного укуса вполне хватит, чтобы отправить простого человека в кому на некоторое время. Те, к кому белые змеи не смогут проникнуть или кто не свалится от укусов, вполне подойдут под описание одержимых. Да и в любом случае их будет куда меньше, чем всего населения города. Предложила логичный и самый простой в своей бесчеловечности вариант поиска. Ну да, чего еще ожидать от главы демонов-людоедов. И в принципе, если ничего другого не сработает, то можно использовать и его. В конце концов Алая все спишет. Нет, категорично возразила Жанна, под горячие кивки Маш. Это будет лишь немногим лучше предложения сжечь весь город дотла под эгидой того, что здесь могут скрываться одержимые и демонопоклонники. А во, я и не знала, что ты сторонница подходов инквизиции, даже прекратила пить заинтересованно наклонившаяся вперед бестия. Кстати, это правда, что именно они придумали большую часть пыток и сексуальных наказаний в Европе. Откуда я знаю? Возмущенно воскликнула бывшая святая. И вообще, почему большая часть разговоров с тобой так или иначе затрагивает тему секса? Последняя фраза прозвучала больше как крик души, нежели что-то иное. Ладно, хватит, обсудим наши девиантные отношения в другой раз. Прервал я начало очередного балагана не по теме, а то, ей-богу, пару часов будут обсуждать то, что к нашему делу никак не относится, и только потом вспомнит про этих глазастых башков. Как скажешь, папочка, легко согласилась Шутин. Если этот город так нужен демонам именно в это время, то давайте отдадим его, обратив в ледяную пустошь, ну или огненную гиену, тут кому что больше нравится. Пожала плечами Моргана, мол, не хотите искать их, ну так и не надо, накроем всех сразу, а после просто добьем выживших. Ну да, что на фоне целого мира один единственный город, разрушать целый город, фи, как грубо, сморщила носик Сфина с правого колена. Лучше мы с сестрой соберем всех на главной площади и заставим почитать, а также приносить жертвы во славу истинных богинь, важно покивала своим словам и вряла теперь уже с левого колена. Как они оказались в таком положении, меня даже не спрашивайте, сам не понял. Тем, кто откажется или не сможет удовлетворить наши желания, можно показать представление Нероны. Учитывая, что от ее представления Посейдон буквально потерял голову, мне уже стало жаль несчастных. Пускай и на секунду. Я покажу лучшее свое выступление, уму. Императрица Рима подскочила с кресла, где она пыталась устроиться как на троне. Никто и не сомневался в ее энтузиазме. Плохой город, здесь сложно охотиться. Взяла слово доселе молчавшая Аталанта. Ну да, кто о чем, а кошка об охоте. Пока я хотя бы мельком не увижу демона, я не смогу в него стрелять. Хм, по идее я могу нагнать ветер, что сдует весь этот туман, но мне нужно время и моя территория, предложила что-то дельное и без массовых жертв Медея. Действуй, а мы пока попробуем поискать по старинке, кивнул я чародейке. Простите, а по старинке это как? Неуверенно уточнила Маш. На живца, пояснил я. Раз потрошитель охотился в основном на девушек, то дадим ему эту девушку и пусть потом не жалуется». Ухмылка сама собой выползла на лицо. «Все же что ни говори, слуги у меня не только хороши собой, но и могут некоторое время вполне достойно держаться и против одержимого, ну, по большей части. Только надо придумать что-то для связи. Кастер, берсеркер, есть идеи? Могу выделить невидимых духов-фамильеров», — первой предложила Моргана, после чего, немного подумав, продолжила. «Нормальных, а не шутовских. Учитывая ее высокие критерии, сомневаюсь, что большинство магусов смогут их заметить даже в упор. Ну и да, это же означало, что она будет сидеть здесь, в тепле и комфорте, следя за духами, а не шляться по улицам промозглого ночного Лондона, одним своим видом привлекая внимание кучи отбросов. Впрочем, я бы сильно удивился, если бы она на это согласилась, не превратив половину города в ледяную пустошь. Отлично, и да, девочки, постарайтесь потрошителя взять живьем, а если нужна будет помощь, то сразу обращайтесь». Разделившись и получив фамильеров для связи, мы смогли приступить к поискам маньяка. Аталанта, как истинный арчер, засела на крыше Биг Бена и пусть по ее же словам, пока она не увидит демона, не сможет вести огонь, но уж отстреляться по координатам связанных всяко сможет. Я же, применив сокрытие, воспарил над городом, ожидая известия и готовый в любую секунду спикировать на голову неприятелю. Сфина и Евриала в своем стиле начали патрулирование из самых богатых и безопасных районов Лондона. Да и то, очаровали постовых и, восседая у них на плечах, ходили по улицам с умилительными мордашками, уплетая купленные на деньги самих полицейских вкусняшки. Молодцы, что тут еще сказать. Жанна построила свой маршрут от одной церкви до другой, попутно останавливая все видимые преступления, совершенно случайно переломав руки в общей сумме десятку типов, решивших, что приставать к одиноко идущей по темной улице девушке хорошая идея. Нерона в своем пышно-малом платье, аристократическими манерами и чудаковатым поведением выделялась на серых и мрачных улицах ночного Лондона как королева среди полуразвалившихся трущоб. Да одно ее платье стоило больше, чем обычный работяга мог увидеть за всю жизнь. Стоило ли говорить, что так она притягивала всяких нелицеприятных типов как магнит, после чего устраивала им концерт по заявкам и без. Всем, кто пытался приставать, домогаться, угрожать или пытаться ограбить, то есть почти всем встречным отбросам, она отрубала руку, а всем, кто пытался сбежать, ломала ноги. Не удивлюсь, если после всего одного такого променада в полиции ее будут искать даже активнее, чем самого Джека. Мда, скрытность точно не ее конек. На этом фоне до последнего пытающиеся переубедить преступников в том, что они поступают плохо и в случае неудачи без затей бьющая своим тяжеленным щитом по кумполу, а после вызывающая пострадавшим врачей Маш, выглядела манной небесной. Хотя я бы большинству вызывал уже труповозку. Что поделать, Маш слишком долго тренировалась со мной и другими слугами, а после еще и столкнулась с Набериусом на корабле, где сдерживаться в принципе нельзя, и так сразу переключаться на слабых на фоне предыдущих противников и медленных людей проблематично. И да, кроме Жанны она, кажется, единственная, кто серьезно воспринял поставленную задачу и перед тем, как вырубить, у каждого спрашивала, знает ли он, где скрывается Джек.